Глава 11. Люси. Я не могла солгать Люси. Я не могла сказать, что ей никогда больше не придется переезжать. Но я могла сказать, что со временем у нее будет собственная постоянная семья. Люси, я знаю твою историю. Мне кажется, что судья вряд ли вернет тебя матери. Социальная служба выяснит, нет ли у тебя родственников, которые могли бы взять тебя под опеку. А если таких не найдется, они найдут тебе подходящую приемную семью надолго. Я не сказала об этнической принадлежности, но знала, что это будут учитывать. Отец Люси был тайцем, и социальные службы постараются найти ей семью, соответствующую ее происхождению. «Но это займет много месяцев», — сказала я. «Возможно, целый год. И в это время тебе не придется переезжать». Больше я ничем не могла утешить девочку. Слава богу, этого оказалось достаточно. «Значит, мне целый год не придется переезжать?» — с надеждой в голосе переспросила она. «Наверняка, дорогая. Ты переедешь, только когда судья примет окончательное решение. И та семья станет твоей навсегда». «Хорошо. А когда я приеду завтра, ваша кошка будет дома?» «Я об этом позабочусь, солнышко». Мы попрощались, но Люси не положила трубку. Я слышала приглушенные звуки. Девочка спустилась вниз и отдала трубку Пэт, которая, как я полагаю, с тревогой ожидала результата. «Алло», — встревоженно сказала она. «Вы сможете завтра привезти Люси примерно в половине 12-го?» «Да, конечно». «А Люси согласилась переехать?» «Она согласна». «Как вам это удалось?» «Думаю, все дело в кошке», — улыбнулась я. «Значит, в половине 12-го будет нормально? Я бы предпочла не откладывать. Ожидание будет только нервировать Люси». «Конечно, конечно. Мы начнем собираться прямо сейчас». «Отлично. И, возможно, вы этого не знаете, но когда переезжает ребенок старшего возраста, опекунам лучше всего попрощаться и побыстрее уехать. Поэтому я не буду предлагать вам кофе. Я понимаю, что с малышами все происходит иначе, но...» «Да-да, я все понимаю. Спасибо, что предупредили. Вы можете позвонить Люси через неделю-другую? Это будет мило и приятно. А через несколько недель можете навестить ее, когда она уже освоится». «Обязательно. Увидимся завтра. И большое спасибо за помощь». «Всегда рада помочь. Хорошего вам вечера. Надеюсь, вы расстанетесь с Люси друзьями». «Мы постараемся». Честно говоря, мне бы не удалось убедить Люси переехать, если бы не мой большой опыт опекунства. Пэт и ее муж привыкли опекать малышей. Они не умели общаться с ребенком старшего возраста. Опекунов готовят для конкретной возрастной группы. Я вернулась в гостиную. Адриан и Пола только что закончили играть в шашки. Я сообщила им хорошие новости. Мне удалось поговорить с Люси, и завтра она приедет. «Ей очень хочется поиграть с вами обоими», — добавила я. «И нам нужно проследить, чтобы Тоша тоже была дома». «Зачем?» — удивился Адриан, отрывая взгляд от доски. «Что может сделать кошка?» Не обращая внимания на его подколки, я ответила. «Люси очень хочется ее увидеть». Адриан закатил глаза, съел последние шашки Полы, победно поднял кулак в воздух и воскликнул. «Победа!» «Молодец!» — похвалила его я. Пола надулась. «Ты тоже хорошо играла», — дипломатично заметила я. Дети убрали доску и шашки, и Адриан принялся играть с игровой приставкой, а мы с Полой отправились в ванную готовиться ко сну. В пятницу дети засиживались дольше, чем в другие дни. Пола порой превращалась в ужасную болтушку, особенно перед сном. Сегодня она без умолку болтала о Люсе. «Я так рада, что Люси приедет», — заявила она, взбивая пену в ванне. «А во что она любит играть?» «Я не знаю», — сама спросишь. «Не думаю, что она знает много игр. Ты сможешь ее научить». «Обязательно. Я покажу ей мои игрушки и позволю играть с ними, даже с рождественскими. А если пойдет снег, мы сможем выйти в сад и слепить снеговика. Хорошо бы пошел снег. Мы будем с Люси играть». Пола радостно планировала, чем она будет заниматься с Люси, а я продолжала думать о девочке. Меня беспокоило то, как мы в понедельник поедем в школу. Как и большинство приемных опекунов, мне приходилось учитывать потребности не только приемных, но и родных детей. Адриан был уже достаточно взрослым и мог ездить в школу с друзьями. но оставалась Пола. Ей было 9 лет, и мне нужно было отвозить ее в школу и забирать. Школа Люси находилась в 20 минутах езды на автобусе. Хотя в средней школе большинство детей ездят автобусом, мне не хотелось, чтобы сразу после переезда девочка отправлялась в незнакомый путь в одиночку. Я знала, во сколько начинаются ее занятия, и надеялась, что мне удастся что-то придумать, чтобы отвозить обеих девочек в школу и забирать их. Когда появляется новый приемный ребенок, всегда возникает определенная неразбериха, но со временем все входит в привычную колею. На следующее утро, в субботу, я поднялась пораньше, приняла душ, тщательно оделась. С радостным предвкушением я еще раз проверила комнату Люси. Пола тоже поднялась раньше обычного. Спустившись, она сразу же заявила, что ждет, когда же приедет Люси. Верный себе Адриан поднялся с постели лишь тогда, когда по всему дому запахло жареным беконом. По выходным мы всегда готовили завтрак, ведь насладиться настоящим завтраком можно было лишь 2 раза в неделю. К 11 часам Адриан уже принял душ, оделся и, как и мы, поддался радостному ожиданию, охватившему наш дом. Осталось полчаса до приезда Люси. Мы с нетерпением ждали ее. Все, кроме... «А где Тоша?» — спросила я, неожиданно заметив, что кошки нет на ее излюбленном месте в кресле у окна. Мы обыскали весь дом. Кошки нигде не было. Мы облазили все комнаты, заглянули под кровати, искали по углам, особенно под радиаторами. Заглянули во все шкафы, даже в подвесные полки. Однажды она ухитрилась спрятаться именно там. Тоши не было. «Наверное, она гуляет», — сказал Адриан. «Мы же специально сделали для нее дверцу». «Очень смешно», — расстроенно ответила я. Я выглянула из окна, но в саду Тоши не было. Мне пришлось накинуть пальто, взять пакет с ее любимым кормом и выйти в сад. Я трясла пакетом и звала кошку, но Тоша не спешила появиться. Было уже 11:20. Я начала беспокоиться, причем не только из-за того, что расстроится Люси. Тоша была очень дисциплинированной кошкой. Она никогда не убегала из дома, особенно зимой. И тут я услышала крик Адриана. «Мама, мама, иди скорей. Тоша спит в комнате Люси. Мы ее просто не заметили». Какое облегчение. Я вернулась в дом. Наверное, кошка пробралась в комнату Люси незамеченной, когда я утром поднялась проверить, все ли в порядке. А потом я закрыла дверь, и больше мы в эту комнату не входили. К счастью, Адриан все же решил туда заглянуть. «Отлично, дорогой», — похвалила я сына, когда он усадил кошку на диван. Мы приготовились к встрече. Время тянулось медленно. Тоша свернулась клубочком, положила голову на лапки и задремала, ни на кого не обращая внимания. И тут раздался звонок. «Наверное, это они», — сказала я. Пола взяла меня за руку и вместе со мной отправилась открывать дверь. Адриан с Тошей остались на диване. Открывая дверь, я страшно нервничала. Пола успокаивающе сжала мою руку. «Привет!» — улыбнулась я гостям. «Здравствуйте, Кэти!» — жизнерадостно поздоровалась Пэт. «Это мой муж Терри, а это Люси». «Здравствуйте, Терри!» «Привет, дорогая! Входите!» Люси смотрела на меня во все глаза. Она оказалась миниатюрной, худенькой девочкой, с роскошными длинными черными шелковистыми волосами ниже плеч. На ней было симпатичное зимнее пальто. Она уже расстегнулась, и я заметила новые джинсы и розовый свитер. Я продолжала улыбаться девочке. «Я принесу вещи», — сказал Терри. «Спасибо, я оставлю дверь незапертой». Терри пошел к машине, а я представила Люси и Пэт своих детей. «Это Пола, Адриан с Тошей в гостиной, прямо по коридору». «Какой красивый дом», — сказала Пэт, обращаясь к Люси. Люси не ответила. Я этого и не ожидала. Даже Пола нервничала и не выпускала мою руку. Мы вошли в гостиную. Адриан оторвался от кошки и помахал нам рукой. «Привет». «Привет», — ответила Пэт. «Рада встрече. Это Люси». Адриан еле заметно улыбнулся Люси с дивана. Девочка стояла рядом с Пэт, слегка наклонив голову и посматривая на кошку из-под челки. «Давай я возьму твое пальто, дорогая», — предложила я. «У нас тепло». Люси не произнесла ни слова. Не глядя на меня, она выскользнула из своего пальто и подала его мне. Бедный ребенок совсем растерялся. Мне было больно на нее смотреть. «Уверена, Тоше понравится, если ты ее погладишь», — сказала я, пытаясь хоть как-то помочь девочке почувствовать себя дома. «Адриан?» — снова улыбнулся Люси. Девочка очень осторожно и грациозно, почти по-кошачье, подошла к дивану, села рядом с кошкой и погладила ее. Пола тоже набралась смелости, отпустила мою руку и подошла к Люси и Адриану. Она стояла перед ними, и все втроем они гладили кошку. Тоша никогда еще не доставалась столько ласки. Она громко и довольно замурлыкала. Мы с Пэт устроились в креслах напротив детей и немного поболтали. Терри принес сумки Люси, закрыл входную дверь и присоединился к нам в гостиной. Он поздоровался с Адрианом и похвалил наш сад, который успел увидеть, пока носил сумки. «Спасибо», — поблагодарила я. «Летом у нас еще красивее». Наступила неловкая пауза. Терри, вспомнив о моем совете уехать побыстрее, повернулся к Пэт и сказал: «Что ж, думаю, нам пора ехать». Пэт кивнула. «Через недельку мы позвоним тебе», — сказала она Люси. Люси ничего не ответила и не посмотрела на Пэт. Она целиком и полностью сосредоточилась на кошке. Пэт подошла, поцеловала девочку в макушку. Я подумала, что Люси обнимет ее или заплачет при расставании, но этого не произошло. Девочка кивнула и очень спокойно, не поднимая глаз, произнесла: «До свидания». По ее лицу было невозможно догадаться о ее чувствах. Я инстинктивно почувствовала, что этот ребенок привык скрывать свои эмоции. У нее выработался своеобразный защитный механизм, чтобы не испытывать новой боли. «Что ж, до свидания, Люси». От дверей попрощался Терри. «Береги себя». Люси кивнула, продолжая гладить кошку. Я проводила Пэт и Терри до машины. «Не волнуйтесь, с Люси все будет хорошо», — успокоила я их. «Уверена, что она недолго будет такой тихой». Пэт и Терри посмотрели на меня как-то странно. «Будет», — со вздохом произнесла Пэт. «За 3 месяца, что она провела в нашем доме, она с нами почти не разговаривала. Честно говоря, ее молчание нас нервировало. Больше всего она разговаривала с нами, когда мы сказали, что ей придется переехать. Тогда она начала кричать и рыдать. Может быть, у нее шизофрения? Скорее всего, дело в психологической травме», — напряженно ответила я. «Мне не понравилось, что эти люди так легко говорили о серьезном психическом заболевании». Я еще раз заверила Пэт и Терри, что с Люси все будет в порядке, и мы простились. Я закрыла входную дверь и вернулась в гостиную, не в силах избавиться от мыслей о словах Пэт. Я не в первый раз слышала, как взрослые, опекуны, родители, учителя и даже социальные работники, из-за поведения, которого они не могут понять, навешивают на детей ярлыки: шизофрения, синдром дефицита внимания, дислексия, аутизм и тому подобное. Такие диагнозы должен ставить только врач. Я надеялась, что Пэт и Терри не говорили ничего подобного в присутствии Люси. В гостиной Адриан, Пола и Люси все еще сидели вокруг Тоши и гладили ее. «Я пойду поиграю в своей комнате. Хорошо, мам?» — спросил меня Адриан, поднимаясь с дивана. Ему не терпелось вернуться к своей приставке. «Конечно, дорогой. Спасибо, что помог нам найти Тошу». «Само собой», — крикнул он уже из коридора. Я подошла к девочкам. Пола быстро заняла место Адриана, и теперь они гладили кошку с 2 сторон. Девочки молчали. Они все еще стеснялись друг друга. Я присела перед ними на корточки и попыталась начать разговор. Я была уверена, что стоит им разговориться, и все будет в порядке. «У нас тут был переполох перед твоим приездом», — сказала я Люси. «Мы порядком перепугались. Правда, Пола?» Пола кивнула. «Мы нигде не могли найти Тошу. Мы обыскали весь дом и даже сад. Ты никогда не догадаешься, где мы ее нашли». Я сделала паузу, чтобы Люси могла удивиться или сказать что-то вроде: «И где же она была?» Но девочка слишком стеснялась. «Она была на твоей кровати. Просто спала», — с торжеством воскликнула Пола. «Вообще-то ей не позволяют лазить по кроватям». Люси осторожно подняла голову и посмотрела на меня. Ее большие темные глаза расширились от изумления. А потом она очень тихо спросила: «Она правда спала на моей постели?» «Именно, дорогая. Наверное, она пробралась за мной, когда я утром проверяла, все ли в порядке в твоей комнате». На лице Люси промелькнула слабая, почти незаметная улыбка. А потом так же тихо она сказала: Если Тоша лежала на моей постели, значит, я ей нравлюсь, правда? У меня слезы навернулись на глаза. Конечно, дорогая, никаких сомнений. Ты нам всем нравишься. На эти выходные я ничего не планировала. Нужно было, чтобы Люся освоилась и немного привыкла к нам, новому дому, распорядку дня. Я надеялась, что ей удастся немного расслабиться. Я видела, что она очень робкий и ранимый ребенок, которого легко обидеть. Люси явно нуждалась в защите. Я постоянно думала, как страшно входить в очередной чужой дом, к которому придется привыкать и приспосабливаться. Я чувствовала, что Люси очень напряжена. Девочка была настороже, словно готовясь в любой момент убежать. По опыту я знала, что такая тревожность очень типична для детей, переживших насилие и невнимание со стороны взрослых. Такие дети подпрыгивают на месте от любого, даже самого тихого звука. Я знала, что пройдет немало недель, а то и месяцев, прежде чем Люся освоится в нашем доме и сможет по-настоящему расслабиться. Придется серьезно потрудиться. А пока что Поле надоело гладить Тошу, и она предложила Люсе: «Ты не хочешь во что-нибудь поиграть?» Люся слабо кивнула. «Или лучше сначала показать тебе твою комнату, а играть будем потом». «Я не против», — тихо ответила Люся, и на лице ее появилась слабая улыбка. «Ну же, решай сама», — подсказала я. «Можно я сначала посмотрю свою комнату?» — спросила Люся. Я не сомневалась, что если бы Пола сказала «нет», то Люся согласилась бы на все, что она предлагала. «Конечно, давай сначала посмотрим твою комнату», — согласилась Пола. «А потом мы поиграем в игру». Девочки поднялись, и мы отправились наверх. Я открыла дверь в комнату Люси. Мы вошли. «Тебе нравится?» — спросила Пола, бросаясь к окну. «Отсюда красивый вид». Я улыбнулась. Когда в нашем доме появлялись новые дети, и я показывала дом им и социальным работникам, то всегда обращала внимание на этот вид. Окна комнаты выходили прямо в сад. Люси кивнула, хотя и не подошла к окну, чтобы посмотреть. «Тут станет уютнее, когда ты устроишься здесь со своими вещами», — сказала я. «Я сейчас принесу твои сумки». Люси снова кивнула, а потом посмотрела на Полу, пытаясь понять, что делать дальше. «Я покажу тебе весь верхний этаж», — предложила я. Мы вышли из комнаты Люси и пошли дальше. Рядом находилась комната Адриана. Я постучалась. «Можно, Люси, посмотреть твою комнату?» «Конечно», — ответил мальчик. «Входите». «Мы всегда стучимся и ждем ответа, прежде чем войти в чужую комнату», — объяснила я Люси. Нельзя было упустить возможность познакомить девочку с одним из правил нашего дома. И все мы чувствуем себя в своих комнатах спокойно и уверенно. Я открыла дверь и вошла. Люси робко переступила порог. Только так, чтобы увидеть комнату. И сразу же вышла. «Спасибо, дорогой», — сказала я Адриану, выходя в коридор. «Когда обед будет готов, я тебя позову». Пола повела нас в свою комнату. «В свою комнату я могу входить без стука», — с проказливой улыбкой заявила она. «Это моя комната, а меня в ней нет. Вот». Я засмеялась. «У меня семья шутников», — пояснила я Люси, и девочка снова улыбнулась. «Ты можешь все посмотреть в моей комнате». Поле не терпелось показать все свои богатства. Она им не страшно гордилась. Люся осторожно вошла и осмотрелась. Комнату Полы мы оформили в стиле диснеевского Винни-Пуха. Персонажи мультфильма красовались на одеяле, подушках, обоях и шторах. На полках лежали мягкие игрушки и игры, полученные в подарок на дни рождения и Рождество. Спальня Полы ничем не отличалась от комнат других девочек ее возраста, но по выражению лица Люси я понимала, что она никогда ничего подобного не видела. «Красиво», — вздохнула она. «Тебе повезло». Пола улыбнулась, но я видела, что она чувствует себя неловко. Люси была не первым приемным ребенком в нашей семье, который восхищался тем, что мы воспринимали как должное. И она в очередной раз напомнила нам, что не всем так повезло в жизни. Мы вышли из комнаты Полы, и я показала Люси ванную комнату и свою спальню. Потом мы спустились, и я показала комнату, где находится компьютер, которым она может пользоваться, выполняя домашние задания. А потом мы отправились на кухню. Посмотрев на часы, я увидела, что уже почти час дня. «На обед я подам вам суп и сэндвичи», — сказала я девочкам и пояснила Люси. Обычно мы едим по-настоящему чуть позже. Люси посмотрела на Полу, а потом тихо сказала мне. Я не очень голодна. Ты плотно позавтракала? Я вообще не люблю есть, покачала головой девочка. То же самое она сказала мне по телефону, но пропускать трапезы ей было никак нельзя. Из документов я знала, что она слишком худенькая. Это было видно и невооруженным глазом. Даже под джемпером было видно, насколько она истощена. Кроме того, отказ от еды вызывал тревогу у опекунов и социальных работников. Когда Люси впервые передали в приемную семью, она должна была пройти медицинский осмотр, и социальный работник мне все рассказал. Мне нужно было попытаться приучить Люси к нормальному распорядку питания. Такие дети, как Люси, часто отказываются от еды. Эти периоды у них чередуются с настоящим обжорством. Я не знала, как решали эту проблему другие опекуны. Нужно было обсудить эту проблему с социальным работником. «А пока мама готовит обед, давай поиграем», — предложила Пола. Люси слабо кивнула. «Ты во что хочешь играть?» Естественно, что Люси пожала плечами и тихо ответила. «Я не знаю». «Пола», — вмешалась я. «Почему бы тебе не показать Люси наш шкаф с играми? А там вы сможете выбрать то, что вам обеим понравится». «Точно!» — воскликнула Пола. Она уже совсем освоилась. Почувствовав, что за Люси нужно присматривать, как за маленьким ребенком, она взяла ее за руку и увела из кухни.